Глава 26. Я до последнего момента, пока мы не разошлись по разным квартирам, вел себя так, словно ничего не произошло. От ужина отказался по выдуманным причинам. Устал, плохое самочувствие. Но уже тогда меня начинало тошнить от этой наигранности. Завтра предстоял очень тяжелый день. Сначала мне нужно было полностью погрузиться в работу, а затем встретиться с человеком, который мог бы изменить всю мою жизнь, но уже этого не сделает. Я был готов к встрече с Ким Духаном. Я прекрасно понимал, что у меня все получится, ведь материалов было достаточно, чтобы посадить его на пожизненное. Ну, разумеется, в том случае, если он решит от меня избавиться. Предугадать его действия было бы невозможно, если бы я его не знал. Но я его знал и очень хорошо. Пережитое в будущем характеризовало Ким Духана как очень уравновешенного человека. Несмотря на то, что он был очень жестоким человеком, он был спокойным. Его действия были взвешенными и продуманными, поэтому шанс того, что он меня решит убить, был мизерным. Утром следующего дня переживаний не было. Я спокойно собрался на работу, не стал дожидаться звонка Чун Чиа, которая собиралась дольше обычного, и поехал в офис, как ни в чем не бывало. Уверенность в удачном завершении дня была слишком сильной. «Аналитика Шито!» Иан Гли встретила меня с очень недовольным лицом. «Скажи мне, пожалуйста, а где зарегистрированный отчет?» «Какой отчет?» – искренне удивился я, когда начальница прямо с порога начала излучать недовольство. «По субботней проверке все выполнено». «Отчеты за твой первый день», – попыталась объяснить девушка. «Ты же занимался не только расследованием, верно?» Я не мог понять, о чем она говорит. Точнее, нет, понимал, что она требует от меня отчета за первый день в этом офисе, но я его отправил сразу же, как сделал. «И что?» – повторилась она. «Так и будешь стоять или потрудишься объяснить?» «Прошу прощения», – я коротко поклонился. «Сейчас только пальто сниму и тут же все просмотрю. Не может быть, чтобы я не отправил его». Отчет, который я составил в первый день, оказался в папке «Удаленные». А значит, кто-то выдернул его из системы, чего быть просто не могло. Повторный анализ документа показал мне дату, когда его меняли. «Невозможно», – сказал сам себе и встал из-за стола. В это время я был на объектах. Быстрым шагом я направился в кабинет руководителя ИИ. Девушка сначала не поверила в то, что я сказал, но все же подошла к моему рабочему месту. После повторной проверки, но уже руками руководителя, результат был тот же. Кто-то изменил мой документ, и это явно был не я. «Да, занятно», – госпожа И потерла нос и в последней попытке понять, что же происходит, несколько раз обновила страницу. «Документ был занесен в реестр об этом…» Она задумалась на миг, стуча себе по губам ногтем. «Гласит обратная печать. Но ее кто-то убрал и положил в корзину. Так, и что?» Девушка разогнулась, скрестила руки на груди и внимательно посмотрела на меня. «Кому дорогу перешел, а? Признавайся». «Да если бы сам знал», – растерянно ответил я. «Впервые сталкиваюсь с тем, чтобы у кого-то были подобные права в системе, чтобы можно было выдернуть зарегистрированный документ и зачистить следы». «Я тоже впервые об этом слышу». Она нахмурила лоб, повернулась к одному из секретарей и приказала. «Выбейте пропуск наверх для аналитика и Шито. Пускай поднимается к IT-специалисту, и они решают этот вопрос вместе». «А куда именно, госпожа И?» – ответила одна из девушек. «К госпоже Гонане?» «Других специалистов я не знаю», – ответила она и затем обратилась ко мне. «Считай, что ты прощен, и штрафа не будет». На последнем слове она еле заметно улыбнулась. «Закончишь с госпожой Го, узнаешь ответ на это недоразумение и можешь спускаться. Тебя ждет приемка твоего кабинета». «Его доделали?» – удивился я. «Так быстро?» «Все сделано, аналитика Шито». Она отвернулась и направилась в свой кабинет. «Постарайся до конца недели не накосячить, а то штраф придется применить». Когда за ней закрылась дверь, я вздохнул. Госпожа И была очень странной девушкой. Со своими тараканами, как и у всех, впрочем. Но она на подсознательном уровне мне не нравилась. Уже не нравилась. «И что у нас получается?» Ким Духан поставил горячий кофе в подстаканник своего автомобиля. «Сбой будет? Или что-то поинтереснее?» «Не знаю, господин Ким». Рэм внимательно посмотрел в глаза своего господина и вернулся к ноутбуку. «По идее, в корпорации скоро откроется конкурс программистов. Мы можем снабдить нашего специалиста программой, передать ему все коды разработок и просто дождаться, когда он победит». «А ты уверен, что он победит?» Духан предпринял еще одну попытку выпить кофе, но опять же обжег пальцы. «Черт! Почему они не могут сделать нормальные стаканы, а?» Его вопрос остался без ответа. Старик Рэм полностью погрузился в свою работу, а затем заявил. «Получилось. Я подменил код, и будет выглядеть так, словно кто-то снес файл. Не сам Винсент, а кто-то другой». «Удаленно?» Мужчина нахмурился, внимательно читая сообщение на телефоне. «Разумеется. В коридоре могут просматривать камеры, а значит поймут, что лично никто не заходил в его офис. Файл удалил от вчерашнего дня, то есть Ишито в это время был вне офиса». «Получается», – задумался Ким Духан. «Мы прикрылись со всех тылов». Рассуждая вслух, он не смотрел на Рэма. Старик и так знал, как и что выходит. «Единственный недоброжелатель в корпорации – это Ву Джихо. У службы безопасности, если и возникнут вопросы, то все укажет только на старика. Но маловероятно, что это сможет как-то доказать его вину. Улик все же нет. Но это покажет корпорации, что их система уязвима». «Тогда», – продолжил за него Рэм, – «наш человек точно победит в конкурсе, потому что у него как раз будет новое обеспечение. Вы все очень хорошо продумали, господин Ким». «Иначе и быть не может», – согласился Джандал. Машина бандита свернула с центральной улицы и уже ближе к полуночи приехала на один из складов, на котором Джандал ждали его люди. Когда Ким Духан зашел в огромное помещение, ему тут же поклонился ряд работников, но мужчина не отреагировал на приветствие. Он тут же направился вглубь помещения, где его дожидался один очень интересный персонаж. Между высокими стеллажами в укромном месте поодаль от глаз посторонних был стул, на котором сидел привязанный к нему человек. Рядом стояли два бугая с резиновыми дубинками. «Итак...» Духан скинул с плеч куртку, которую тут же подхватил один из сотрудников. «Кто у нас здесь? А? Койл? Это ты?» Один из тройки, в которой лидером был Каин, ничего не ответил бандиту. Он попытался скинуть с головы мешок, но получалось это слишком нелепо. Он просто дергался из стороны в сторону. «Я вот вспоминаю нашу последнюю встречу, Койл». Ким Духан кивнул одному из бугаев, и с привязанного к стулу мужчины сняли мешок. «Когда я вам говорил, что не дам вам визу и что вам нечего делать в Сеуле, и понимаю одно. Сеул вас ждет». «Что ты имеешь в виду?» Юноша нагло улыбнулся, за что тут же получил дубинкой по шее. «А Духан?» Наглое поведение одного из бывших лидеров мелких бандитов не понравилось мужчине. Ким Духан вскочил со стула и дал сильную пощечину, от которой Койл упал вместе со стулом. «В Сеуле, Койл, вас бы ждал мой дорогой приятель. Слышал о таком человеке, как Иамхан, да?» «Это еще что за старикашка?» Сплевывая кровь, спросил Койл. Но вместо ответа его решили проучить, забивая дубинками, чтобы тот понимал, с кем и как можно разговаривать. Беседа продолжилась лишь спустя полчаса, когда Койл пришел в себя, и услышанное ему очень не понравилось. «Мой дорогой друг приезжает из Сеула завтра вечером. Мы оставим тебя для него, и мне будет приятно услышать, как ты верен Каину и где он находится. А сейчас...» Он кивнул, и на голову Койла опять напялили мешок. «Отдохни. Говорят, через мешок тяжело дышать, когда ты находишься в воде. Так что побереги свои силы». Гонана вела себя немного странно. Когда я появился на пороге ее офиса, она вышла из своего привычного образа. Из девушки, которая сторонилась социума и у которой всегда все было под контролем, она превратилась в весьма суетливую девушку. «Винсент?» – удивилась она, как только я прошел в дверной проем. «Ты какими судьбами?» «По работе», – улыбнулся я и поклонился. «Доброе утро, госпожа Го». Девушка вскочила со своего рабочего места и тут же поклонилась. Затем вроде поняла, как это было нелепо с ее стороны, и начала делать вид, будто работает. «Да сон на вас странно влияет», – улыбнулся я и сел рядом на свободный стул. «Думаю, вы прекрасно смотритесь». «Думаешь?» Она оживилась на миг, а затем вернулась в привычный образ. «Да, Ишито, мне с ним очень комфортно. Надеюсь, теперь он не будет задерживаться на встрече». «Я тоже на это надеюсь». Я продолжал улыбаться. «А теперь к делу, госпожа Го». «Нана», – еле слышно сказала она. «Здесь я, Нана. Тебе можно так обращаться ко мне». «Я не с дружеским визитом», – парировал я. «Госпожа Го, у меня тут произошло кое-что за моим рабочим местом, и, боюсь, это большая проблема». Коротко пересказав ей, что случилось, я в очередной раз убедился, что подобное просто невозможно. Го Нана несколько раз повторила мне, что система обеспечения производства и все сопутствующие ей программы имеют 3 категории безопасности, и чтобы взломать их, потребуется уйму времени, а также большое количество программистов, работающих одновременно в одних условиях. «Физически», – продолжила она объяснение, – «я знаю одного специалиста, кто мог бы это сделать, но он работает за рубежом уже больше 5 лет. Он мой хороший друг, и я уверена, он бы не подписался на такое». «Есть же еще всякие хакеры», – задумался я. «Может, они?» «Ага, взяли и удалили только твой отчет», – усмехнулась она. «Винсент, может, все же это ты?» «У меня есть доказательства того, что меня не было в офисе в это время», – повторил я уже во второй раз. «Я не сидел за компьютером, и у меня точно нет навыков, как у тебя. Поэтому помоги разобраться». «А что тут сделаешь?» Гонана открыла производственное приложение и начала смотреть последние изменения в самой программе. «Последнее обновление было 3 недели назад. Никаких уязвимостей и вмешательств не было. Я проверяла». «И что мне с этим делать?» Я закрыл глаза и вздохнул полной грудью. «Факт же есть. Кто-то выдернул мой документ из реестра, подписанный, одобренный». «Факт есть», — согласилась она. «Но вот что делать с этим, я не представляю». Я просидел в офисе госпожи Го Наны больше 3 часов, когда наконец появились первые сподвижки. Она смогла обнаружить удаленный контроль над моим компьютером. Кому он принадлежал, увы, выяснить не удалось. А это означало только одно. Система теперь уязвима. Выяснить, кто же попытался меня подставить, нам так и не удалось. Отчетный документ, который сделала Го Нана, убедил и Англию окончательно. Претензий ко мне не было и больше быть не могло. В преддверии вечера я посмотрел на свой новый кабинет. Убедился в том, что корпорация действительно может заботиться о своих сотрудниках. И в то, что здесь был пыльный необорудованный склад макулатуры, я бы не поверил, если бы сам не видел. Окно, которое, оказывается, было здесь, отмыли, и в кабинете стало в разы ярче. Пол застелили паркетом, полностью обновили освещение и вместо парочки старых шкафов поставили один со стеклянными дверцами. В целом, место оборудовали как надо, и меня все устраивало. В конце рабочего дня я расписался в новом документе, получил кабинет официально как свое личное имение. Теперь я отвечал за его целостность и с некоторым трепетом в душе засобирался на улицу. И Англи 3 зашла ко мне, чтобы посмотреть, чем я занимаюсь. Но каждый раз она ничего мне не говорила, стоило мне повернуться к ней. Вечерний воздух мигом наполнил мои легкие. Прохладный ветер не приносил столько дискомфорта, как это было раньше. Я чувствовал себя каким-то обновленным. И это, несомненно, придавало мне больше уверенности в том, что я собирался сделать. За весь день я ни разу не встретил Чун Чиа, не получил от нее сообщения или звонка, что тоже облегчало переживания, которые все же были на ее счет. А вдруг она окажется невиновной? Ким Духан ждал меня в назначенное время в назначенном месте. Мужчина, пока я шел в его сторону, подкидывал птицам, которые собирались вокруг него, то ли хлеб, то ли какую-то крупу, и когда я подошел, он резко топнул, чтобы живность разлетелась и не мешала нам. «Чудесный вечер, дальше то». Духан повернул голову в мою сторону и как-то недобро улыбнулся. «Готов обсуждать деловые вопросы?» «Вполне», – кивнул я и сел рядом, не дожидаясь приглашения. «Я так понимаю, ты подготовился к разговору, да?» – усмехнулся Джандал, рассматривая деревья напротив нас. «Не спросил даже, можно ли сесть». Я не стал наглеть, не стал испытывать судьбу или как-либо грубить. Кивнул, соглашаясь с ним, что это было не совсем правильно, но тем не менее заговорил. «Господин Ким», – начал я, – «должен вам сообщить, что считаю свой долг перед вами выполненным». «Согласен», – кивнул он, тем самым удивил меня. Я ожидал совершенно иного. «Твои ребята помогли мне очень сильно, и если бы не твой боевой китаец...» «Таец», – перебил его я, – «Китти-чат из Таиланда». «Тем более», – хмыкнул мужчина, – «я бы оказался в убытке. В большом. Так что да, твой долг, а также долг Оломилы передо мной оплачен». Я даже улыбнулся после его слов. Такой вариант развития событий я рассматривал. Пока что все шло так, как я и хотел. «Есть еще неприятный момент в моей семье», – начал я. «Помещения, которые купил мой отец, были проданы ему по липовому договору». «Я это знаю», – кивнул Ким. «Увы, здесь я ничем ему помочь не могу. Его администратор, или как там у вас называется человек, подбирающий персонал, оказался той еще тварью, как и юрист. Только вот, что бы ты ни думал, я не имею никакого отношения к этому делу. Увы, у меня есть очень неприятный враг, который иногда устраивает не самые приятные фокусы». «То есть...» Меня немного смутили его слова. «Вы знали, что договоры липовые? И не были причастны к этому?» «Я? Нет». Джандал показательно зевнул и сразу продолжил. «Когда ко мне обратился твой отец Марсель...» Ким Духан повернулся ко мне, но не улыбался. Испытывающе смотрел в мои глаза. «Я посмотрел договор и предложил ему помощь. Учитывая, что мы с твоим отцом мирно сосуществуем уже не один год, я хотел помочь, но он отказался. Понимаю, как это выглядит со стороны, но какой смысл мне обманывать потенциального клиента, особенно на крупные суммы?» Он посмотрел на меня, а мне было нечего ему сказать на это. Все и так встало на свои места. Какой с него спрос? Он не виноват, хотел помочь. Точка. «Ладно, этот вопрос я решу сам, но не сразу». «Я и предложил их выкупить, а затем отказался от этой затеи, потому что сам не хочу заниматься поиском тех нехороших людей. Сам понимаешь, время – это драгоценность, которую не купить, и тратить его на мошенников не имеет ровным счетом никакого смысла». «То есть вы будете дальше взимать плату у отца за заведение на вашей территории?» «Разумеется», – ответил Джандал. «Я защищаю его и его помещение, и любой дурак знает, что будет, если переступить мне дорогу. Так что это взаимовыгодные условия». Хм, он решил оставить все как есть и не портить отношения, не терять клиента. Занимательно, конечно. «Я так понимаю, ты шел сюда, чтобы ставить мне условия?» — заговорил он спустя полминуты тишины. «Да и что? Подготовился, поди. Накопал на меня что-то страшное». «Да», – кивнул я, – «хотел обезопасить себя и свою семью». «Неприятно осознавать, что все труды впустую», – улыбнулся он. «Но я человек чести, что бы там ни говорили мои друзья, так что услуга за услугу, как говорится. Надумаешь – звони. Тем более, что мой номер у тебя есть. Но учти, я не всемогущ, как бы ни хотелось это признавать». «Господин Ким, вы ошибаетесь. Я встал с лавки, когда встал Джандал. Мои труды не были впустую. Все же я теперь достаточно много знаю о вас. Но сейчас не об этом. Вы можете ответить мне еще на один вопрос?» «Хм?» Он только было отвернулся, а потом посмотрел на бумаги, которые я протянул ему. «Что это?» «Скажите, вы имеете к этому отношение?» На ответ мужчине потребовалась минута. Он усмехнулся и злобно процедил. «Чунчия, племянница Вуджихо, знаешь же такого, да?» Он не дождался ответа и продолжил. «По глазам вижу, что знаешь. Я не имею никакого отношения к этим бумагам, и, если честно, даже не припомню, чтобы имел дела с родной сестрой Вуджихо. Так что, Ишито, увы, не знаю, что ты хотел услышать, но обманывать тебя не вижу никакого смысла». Он кивнул мне, прощаясь, и молча пошел по своим делам, раскидывая вокруг себя пищу для птиц. «Ну, я так и думал». На моем лице появилась улыбка. Итог моего разговора с Джандал во всем меня устраивал. «М-да, Чунча, мне действительно хотелось верить, что ты не пытаешься меня использовать ради своих интересов, однако факты остаются фактами. На этом мы с тобой попрощаемся». «Да уж, неплохая получилась медовая ловушка. Прямо героем дорамы себя почувствовал. Но теперь я получил последние кусочки пазла, и все подозрения лишь подтвердились. Я не видел смысла не верить Ким Духану. Он, сам того не понимая, снял с моих плеч большую нагрузку, такую, как война с Вуджихо против него моими руками. Мое настроение в момент улучшилось, и вместо того, чтобы поехать домой, я решил отдохнуть. Наконец-то полноценно отдохнуть». «Минхо!» – послышался голос моего дорогого друга в трубке. «Слушаю». «Привет, дружище». Я распахнул пальто и расстегнул пуговицу на рубашке. «Как насчет того, чтобы собраться нашей скромной компанией и съездить выпить соджу и попеть в караоке?» Конец третьей книги. Текст читал Александр Солоненко.